Глава 5, в которой Эмма пишет портрет Абигейл. Это была на диво тихая и смирная девочка, из тех редких детей, которых где посадишь, там и найдешь. Она каждый день сидела на парапете фонтана, закутанная в шерстяную шаль, несмотря на летнее жаркое солнце. Руки обычно смирно сложены на коленях, за исключением тех моментов, когда девочка опускала пальцы в воду, пытаясь поймать или погладить золотых рыбок. Прохожие при виде ее большеглазого худенького личика частенько кидали в глиняную чашку мелкие монеты. Рыночный люд, не столь богатый, но отзывчивый, делился едой. Вечером приходила прачка Берта, пересыпала в сумку деньги и продукты и, взяв дочку за руку, уводила домой. В отсутствие заказов я делала наброски Абигейл. Углем, мелками, акварелью. Однажды я уловила мгновение, когда девочка вскинула глаза на солнце, игравшее с листвой в пятнашке, и узнала нездешний свет огромных глаз. Так смотрел Пьетро в последние месяцы. Девочка уходила. Да, она уже практически была не здесь. Берта оказалась немного старше меня. Но работа, забота и горе сделали из нее почти старуху. Она не плакала ровно и безучастно, отвечая на мои вопросы. Отец Абигейл пару лет назад не вернулся из плавания. Заработка едва хватает на комнату и еду, а добрый лекарь прописал микстуру, хорошее питание и смену климата. То есть заботливо, разъясняла мне женщина, велел ехать туда, где жарко и сухо, лучше всего в соляные лечебницы Хазрата. Летом Абигейл не так кашляет, но зимой... Я была наслышана о здешних многоснежных, ветреных и сырых зимах. Да уж, суровый рис не самое лучшее место для чахоточных. «Можно я напишу ее портрет?» Предложила я и для самой себя неожиданно. Берта со вздохом оглянулась на дочь. «Ну, если вам так хочется...» «Абигейл, сядь здесь, добрая дама-художница тебя нарисует. Да смотри, не вертись!» Абигейл не вертелась. Она была просто идеальной моделью. Сидела неподвижно, не вздыхала, не болтала, отвечая на мои попытки ее разговорить лишь «да» и «нет». Даже толчая и шум ярмарочной площади ее не интересовали. Большую часть времени она смотрела в пространство или на меня. Иногда я вздрагивала, встречая взгляд ее огромных глаз. Старый, мудрый, тихий взгляд, терпеливо доживающего существа. «Хорошо получилось», — негромко сказал Кароль. Все эти дни он приходил и уходил неслышно. Лишь иногда я замечала, что девочка держит то яркий апельсин, то гроздь крупного матового винограда, подношение человека с птицей. Я же смотрела на портрет с отчаянием. Лицо девочки сияло белой погребальной свечой. Мне даже удалось передать нездешний свет этих глаз, но... Свеча таяла, догорала. «Не получилось!» — сказала я свирепо, и крест-накрест полосанула картину перочинным ножом, которым обычно зачищаю карандаши и уголь. Сильная рука перехватила мое запястье с опозданием. «Что ты наделала?» Потрясённый Кароль провёл пальцами по загнувшимся краям холста. «Ничего», — сказала я ему и молча смотревший на нас Абигейл. «Я напишу портрет заново». Я рисовала с лихорадочной быстротой. Очень боялась не успеть. Продолжала работать и дома, ночами, забывая времени и бессовестно сжигая свечи, которые мне неохотно выдавала дама Грильда. Она неодобрительно поджимала губы. «Надеюсь, милая Эмма, этот заказ вам оплатят как следует, потому что хорошие свечи нынче, ой, как дорогие». Девочка с каждым днем становилась все прозрачнее и призрачнее. Зато ее двойник на портрете наливался цветом и плотью. Я доработалась до слепоты и тошноты, содрала пальцы в кровь, растирая краски. Во рту стоял резкий привкус скипидара, но все-таки я успела. Я поставила портрет на мое крыльцо, прислонив его к стене. Сказала «вот» и отступила. Берта стояла, сложив на животе руки, смотрела, молчала. И Абигейл смотрела, и человек с птицей. Еще какие-то люди, проходившие мимо и останавливающиеся. Они тоже молчали, или у меня в ушах так звенело от переутомления, что я их не слышала. Берта посмотрела на меня, в глазах ее мерцали слезы. «Ох», — сказала она чуть слышно и вновь уставилась на портрет. «Что ж, портрет будет ей памятью, когда...» Я повернулась уйти, но чьи-то руки обхватили меня за пояс. Ко мне прижалось тщедушное тельце. Абигейл смотрела на меня, запрокинув голову. «Спасибо». Я быстро обняла ее, пригладила пушистые светлые волосы и ушла. Несколько дней подряд я спала в мертвую, а когда вернулась на площадь, узнала, что прачка с дочерью уехали. Говорят, к знахарке в какую-то деревеньку, поближе к молоку и травке. «Умирать», — поняла я. Больше я про них не спрашивала и ничего не слышала. До этой самой минуты.